Когда враг соберет много записей о грехах, совершенных в забвении, тогда понуждает должника и не в забвении делать те же грехи, благословно злоупотребляя законом греха. Если хочешь непрестанно памятовать о Боге, то не отвергай злоключений, будто неправедных, но переноси их, как праведны тебя постигающие. Ибо терпение в таком духе каждым случаем пробуждает память о Боге, а отречение, отказ так терпеть, умаляет мысленное мудрование сердца, к Богу устремление пресекает, обращая к земле, и через отраду, что сбросил тяжесть, производит забвение. Если хочешь, чтобы Господом были покрыты грехи твои, то не высказывай пред людьми, если имеешь какой добродетель. Ибо как мы поступаем с нашими добродетелями, так Бог делает с нашими грехами. Скрыв добродетель, не возносись умом, как хорошо поступивший. Правда требует не только скрывать доброе, но и не думать ни о чем из запрещенного. Не радуйся, когда сделаешь кому добро, но когда без злопамятства перенесешь последующее затем сопротивление от облагодетельствованного. Ибо как ночи следует за днями, так и зло за добром. Тщеславие, сребролюбие и сластолюбие, самоугодие, не оставят неоскверненным благодеяния, если прежде сами не ниспадут от страха Божия. В невольных болезненных прискорбностях сокрыта милость Божия, которая влечет переносящих оные к покаянию и избавляет от вечного мучения. Некоторые, исполняя заповеди, ожидают, что это на весах правосудия Божия послужит противовесом их грехам. Другие же этим думают умилостивить умершего за наши грехи. Спрашивается, чье из них мудрование правильно? Страх гиены и царствие возлюбления подают терпение в скорбях, и это не от тебя, но от ведущего помышления наши. Верующий будущему удаляется от здешних наслаждений без размышления или без спора, а неверующий бывает самоугодлив и бесчувствен. Не говори, как может бедный предаваться сластям, не имея способов, ибо можно в помыслах сладострастовать еще горше, чем делом. Иное есть знание дел, деятельное благоразумие, и иное познание истины. Сколько солнца превосходнее луны, столько последней, полезнее первого. Знание дел, деятельное благоразумие, пребывает по мере исполнения заповедей, а познание истин — по мере надежды на Христа. Если хочешь спастись и в познание истины прийти, напрягайся всегда возвышаться над чувственным и надеждой прилепляться к единому Богу. Обращаясь таким образом с понуждением себя внутрь, встретишь начало и власти, ведущие с тобою брань прирожениями помыслов, но, побеждая их молитвою и пребывая благонадежным, возымеешь благодать Божию, избавляющую тебя от грядущего гнева. Кто разумеет таинственно сказанное святым Павлом, изрекшим, что наша брань к духовам злобы, тот разумеет и притчу Господню, которую он сказал о том, что должно всегда молиться и не унывать. Закон образно повелевает 6 дней делать, а в 7-й упраздняться от дел. Дело души состоит в благотворении имением, то есть делами. Упразднение же ее или покой в том, чтобы по слову Господа продать все свое и дать нищим, и, успокоившись через такую нестяжательность, праздновать в мысленном уповании. Сей-то покой и святой Павел поощряет нас войти с отчаянием, говоря: «Почимся в нити вон и покой». Это сказали мы, не затворяя будущего и не определяя, что все воздаяние будет здесь, но даем только разуметь, что прежде должно возыметь в сердце действительную благодать Святого Духа и потом, соответственно сему, войти в Царствие Небесное. Открывая сие, и Господь сказал: «Царствие Небесное внутри вас есть». То же сказал и апостол: Вера есть уповаемых извещение. И еще. Искушайте себе, аще есть те в вере, или не знаете, яко Иисус Христос живет в вас, аще точью, чем не искусней есть. Познавши истину, не противится скорбным приключениям, ибо знает, что они руководствуют человека к страху Божию. Прежние грехи, будучи воспомянуты по виду подробно, повреждают благонадежного. Ибо если они возникают вновь в душе, сопровождаясь печалью, то удаляют от надежды. А если воображаются без печали, то опять влагают внутрь древнее осквернение. Когда ум через самоотвержение воспримет несомненную надежду, тогда враг под предлогом исповедания, как на картине изображает пред ним бывшие прежде грехи, дабы опять возгреть страсти по благодати Божией уже забытые и тайно повредить человеку. Ибо в таком случае и просветлевший уже, и ненавидящий страсти ум по необходимости омрачается, смутившись тем, что наделано. А если он еще покрыт как туманом и сострастен похотями, то всячески укоснит в таких помыслах и начнет страстно беседовать с прилогами их, так что такое воспоминание будет не исповедание, а страстное прирожение. Если хочешь приносить Богу неукоризненное исповедание, то, не воспоминая по виду в подробностях прежних своих поползновений, терпи мужественно последствия их. Тяжелые скорби находят за прежние наделанные грехи, принося с собою сродное каждому прегрешению. Знаток дела, познавший истину, исповедуется Богу не воспоминанием о том, что наделано, а терпением того, что постигает его. Отвергнув сердечное болезнование о грехах и бесчестии, не обещайся совершить покаяние посредством других добродетелей, ибо тщеславию и нечувствию обычно служить греху и десными. Как добродетели обыкновенно рождаются от болезненных прискорбностей и бесчестия, так грехи от тщеславия и утех. Всякая телесная сласть происходит от предшествовавшего упокоения тела, а к всему упокоению располагает неверие. Находящийся под грехом не может один преодолеть плотское мудрование, потому что имеет в членах внедренное непрестанное разжение. Страстным надлежит пребывать в молитве и повиновении, ибо и помощью их, и ради их едва можно бороться с прирожениями. Кто с послушанием и молитвою борется со своими хотениями, тот искусный борец, удалением от чувственного, явно показывающий мысленную борьбу. Кто не соглашает воли своей с волею Божию, тот спотыкается в собственных своих начинаниях и попадается в руки врагов.